свои бабки и стратив до цента, допиваю бутылку вина. В этой жизни все очень приелось. Одна улица, город, страна. Этим всем был всегда недоволен я, хотя это моя лишь вина. И закончив пузырь алкоголя, я сел на мягкий, уютный диван. Закрыл свои глаза я, забыл про все дела я, ушел в себя на несколько часов. И глубже погружаясь в ментальные пространства, лечу я в позе лотоса без мысли и без слов. Путешествие в нирвану начинаю на диване. Путешествие в нирвану начинаю на диване. Путешествие в нирвану начинаю на диване. Я по внутренним пещерам, по речкам и горам, из стран и континентов себя сложил я сам. На скоростной ракете вокруг своих орбит летел я, вспоминая значение слова «жить». Быстрее даже света менял я полюса, но лишь среди пустыни нашел свой адресат. Там был лишь только ветер, а в речке тек нарзан, а в самой середине разложенный диван. Менялись континенты, вожди и времена. Статичным в этом мире остался только я. Статичным в этом мире остался только я. Путешествие в нирвану начинаю на диване. Путешествие в нирвану начинаю на диване. Путешествие в нирвану начинаю на диване. Путешествие в нирвану начинаю я.